Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о истории Иессейского движения. Иессейская секта начала свое существование во втором столетии до Рождества Христова, когда религиозно-духовное управление Иудеей находилось в руках мирской династии Гасманеев, которые разными интригами и изворотами были больше похожи на нечестных политиков, нежели служителей алтаря Иеговы. Это была та школа и духовное и религиозное направление, которое потом воспроизвело первосвященника Анну и его зятя Каиафу, осудивших при помощи ложных свидетелей и политического давления в ничем не повинного Христа, невинность которого официально признал даже сам Пилат, осудивший Христа. Основателями Иессейского движения был один из иерусалимских священников, называемый его сторонниками «учителем праведности», которому, как думали его последователи, Бог открывал все сокрытые тайны и пророчества. Содержанием его учения и его проповедей выражалось в том, что приближается время Божьего суда – наказать виновных и наградить праведных, делающих добро, потому что приближается пришествие Христа Мессии, и Он призывал людей к покаянию. Руководители официального храмового священства восстали против этого праведника и его учения, по всей вероятности сознавая, что и им в первую очередь нужно каяться, потому что они были слепыми вождями слепых. Они лучше предпочли расправиться с этим человеком и знать его из своей среды, нежели слушать его обличения, тревоживших их совесть. Священник этот ушел в Иудейскую пустыню, а вокруг него начали собираться его последователи, разделявшие его взгляды, и организовали там кюмранскую общину. Это было началом Иессейского движения в стране. Движение Иессеев быстро росло по числу последователей. Вполне понятно, что для этого нового движения были необходимы новые формы, в смысле не только новых идей и намеченных духовных целей, но также нужно было необходимые жизненно-практические условия. Для собирающихся последователей вокруг учителя праведности не только нужны были его проповеди, но было необходимо иметь в иудейской пустыне пищу, одежду и кров над головою. Поэтому для руководителей этого движения нужно было выработать какие-то новые формы, чтобы обеспечить нарастающие потребности этого нового общества и юридически его оформить. Поэтому они составили статут, определяющий профиль их деятельности. Краеугольным камнем этого статута было то, что среди этого нового общества не может быть ни господ, ни рабов, а лишь свободные люди, равные перед законом и обязанностями. Их лозунгом было, что всякий хороший человек, то есть праведный, правдивый, есть свободный. Статут их общины был основан на демократических началах. Все свои идейные и текущие дела они решали всей общиной, то есть в виде выбранного ними в свободном голосовании экзекутивного комитета в составе из 12 человек, большинством голосов. Вся структура этой интересной общины была построена на коммунальных началах. Все имущество, поступающее в общину новых членов, должно было быть общим. Согласно статута, каждый член общины должен собираться согласно установленному времени для чтения Библии и совместной молитвы. После молитвы они совершали совместный завтрак. Перед пищей руководитель произносил молитву благодарности перед пищей и после пищи. После завтрака они приступали к работе, те, кто могли работать, то есть физически здоровые люди. Каждый в своей работе, на какую был способен, и знал эту работу. Правилом было, что каждый с радостью отработал свои положенные для работы часы. О некоторых интересных обычаях Иосеев описывает Фило, еврейский философ, который сам некоторое время был членом этой общины. Обычаем Иосеев было не разговаривать друг с другом, если они не спали до восхода солнца. Свою бессонницу они посвящали для размышлений и молитв. После завтрака с утра работали они до 11 часов дня, не обращая никакого внимания на погоду, хорошая ли она была или плохая. Для Иосеев погода не была отговоркой, чтобы не быть на работе. Для тех, кто работал на поле или на дворе. Кончивши каждый свою работу, они мылись в холодной воде, меняли свое рабочее платье на белое и чистое, которое береглось для каждого. Одевались Иосеи в белые мантии, какие были одеждой того времени в Палестине. Иосеи соблюдали исключительную чистоту, делая ежедневное омовение тела в холодной воде 2-3 раза в день. Бытовой их жизнью было целибат, то есть безбрачие. Но те иесеи, которые не были членами кюрменской общины, а предпочитали жить в городах или селах, могли иметь жену и свою семью. В большинстве случаев такие иесеи жили оседлой жизни в городах или селах. Археологические раскопки кладбищ в Кюмране доказали, что археологи нашли, правда, небольшое число скелетов, женщин и детей. Кладбище это имело несколько тысяч могил. Каждый, желающий принадлежать к этому движению, должен был креститься в воде посредством полного погружения, в знак покаяния. К водному крещению они допускали лишь тех, кто выдерживал установленный испытательный срок. В Кюмране был основан и построен своего рода, как бы мы назвали, монастырь. Там же были построены разные бытовые постройки, необходимые для развития и потребностей общины. Там были столовые, кухни, в которых археологам было найдено много всевозможной посуды, пекарни, склады, всевозможные мастерские, в которых выделывалось все, что было необходимо для потребностей общины. Кроме этих бытовых и профессиональных построек были построены ректории, библиотеки, где занимались ученые и книжники переписыванием манускрипты, и те, кто вели изыскательную работу. Недалеко от Кюмрана была построена гончарная мастерская, где выделывались разная посуда и кувшины для хранения в них манускриптов. В 5 километрах от Кюмрана находились сельскохозяйственные фермы. Археологи, производившие работу раскопок, были удивлены системой водоснабжения, доставляющих воду для ирригации полей и для множества бассейнов, чтобы удовлетворить все потребности в воде кюрманской общины. Вода эта доставлялась из ключевых источников, находившихся в горах, и всегда была хорошей, холодной и свежей. Все подсобные предприятия общины служили частично для потребностей самой общины, а излишки, выработанные на этих предприятиях, продавались. Главным предметом проповеди Иосеев было основано на пророчестве Исаии, цитирую, «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Исаии 40 глава 3 стих. И Иессеи были уверены в том, что они являются предшественниками Мессии, о пришествии которого они тщательно изучали пророчество Священного Писания. Монеты, найденные археологами при раскопках в Кюмране, а также на ферме в Айн-Фашкал, указывают на то, что оба эти места были построены в одно и то самое время. Так само в одно и то самое время были покинутые своими жителями. Неизвестно, почему с такой поспешностью были оставлены эти места. Были ли причиной религиозные преследования со стороны Иерусалимского центра или же политические обстоятельства, создавшиеся в стране, или же сильное землетрясение, которое было в 31 году до Рождества Христова, что заставило Иессея убежать и оставить свои насиженные места. Однако необходимо заметить, что они вернулись в Кюмран после смерти Ирода Великого. То, что они вернулись в Кюмран лишь после смерти Ирода, можно допускать, что они не могли вернуться при жизни Ирода. Следовательно, он был причиной ихнего бегства. В угоду иудейским религиозным вождям Ирод мог учредить на них религиозное гонение.